Павло последний раз протянул нитку, откусил ее, как откусывают женщины, отодвинул от себя порты, полюбовался и неторопливо сказал: «А то ж, Микола, ты все робишь, як и я, тельки трохи злее да сноровисти». «Ну, так я же не скотина, чтоб только жвачку жмыкать. Я дело люблю делать, чтоб изба стояла гордовита, корабль был прочный и скорый, чтобы из простой доски деревянной можно узорочьи, коньки разные для красоты избиной сделать». Павло с удовлетворением кивал головой, потом увидел дырку в рукаве рубахи Николы и, улыбнувшись, сказал: «Ось бачишь, брате, ты руками добре машешь, давай зашью». Никола без возражений снял рубаху, подставив свои худые плечи еще жаркому солнцу. На корме в стороне возле шлюпок сидела и наблюдала за ними взятая в Бургасе на борт большая болгарская семья. Командир корабля, заправляясь водой, не устоял перед плачем болгар, рассказавших о притеснениях местного паши, и разрешил ночью под покровом темноты и перед отходом корабля нескольким болгарам перебраться к ним в трюм, чтобы не заметили союзники. Сейчас, когда солнце взошло, они потихоньку вышли на корму. Русская земля их не пугала. Они уже знали, что многие их земляки живут там, и они знали, что болгарам эта земля сразу стала родной матерью. Все было для них близко и не противоестества. Земли вначале они занимали пустынные, а через несколько лет превращали их в цветущие и прочные земледельческие усадьбы. «Сии земли, — говорили знатоки, — одно из самых утешительных в отечестве нашем зрелище». Первые из них объявились в Новороссийском крае в 1752-54 годах. Тогда и поселились они в Новомиргороде, на реке Виси и Новоархангельске, на Синюхином Броде, в селениях сербского гусарского полка на Синюхе. Другая болгарская община вышла в Южную Россию между 1764 и 69 годами и поселилась в Киеве, Чернигове, Нежине. В 1773 году граф Румянцев Задунайский от Селестрии припроводил по просьбе старшин болгарскую общину в 400 человек под Елизаветград. Расселились они в селах Дмитрово, Адампсеме, Диковше, а позднее на речке Синюхи под Ольвиополем в селе Ольшанка. Во Второй турецко-русской войне болгары сражались в русских войсках стойко и героически, но не пришло еще время освободить их родину. Те, кто сражался, получили свободу и землю в новом российском наместничестве в селах Щербаневка и Дымное. Кое-кто повел торговлю, и неплохую, в городах Тирасполе, Новодубасарах, Григориополе, Одессе. Как писал Тумара, многие тысячи болгар хотят переселиться, сбежать от разорения и от уречивания, но Порта ныне была союзником, и принимали беглецов тайно, без огласки, а огласка все равно была. Искали защиты, покровительства и просто спасения от смерти новые и новые семьи единоверного народа. Мужчина средних лет в черном длинном жилете и высокой бараньей шапке встал и подошел к Николе и Павлу, мешая русские и болгарские слова, сказал: «Братушки-моряки, меня Ангел зовут. Мы нечаянно слышим, как вы ругаете тот край, куда мы едем. Может, и не то мы делаем». Никола сурово на него посмотрел, а Павло, видно, чтобы болгарин не отошел, не услышав правду, торопливо пояснил: «Да шо вы, як же можно наш край не любить? Я по ночам лачу свою белоцветную комышню на Полтавщине, а степи духмяные у Херсона, а бух разливистый, а море ласковое, як девчина в Одессе, ни нема краще нашего края». Болгарин покивал головой, подозвал других мужчин. Те затолпились вокруг, протянули табак для закурки. Никола, в редкой бороде которого пробивалась седина, сжал ее в кулаке, подергав, обратился к Ангелу: «Вот, у тебя такое божественное имя. А все ли хорошо в твоей жизни? Вот у нас. Край наш хорош, да порядки в нем разные. Помещик своих поселян порит, чин всякой городской взятку дерет, а унтер в морду бьет». Насыпав крепкого табаку в трубку, Никола умял его большим пальцем, стал закуривать и, улыбнувшись, продолжал. «Да вы не бойтесь, люди у нас жалостливые, добрые, работящие, а вам ведь среди людей жить, а не среди господ». Никола закашлялся. «Ну, чертов табак! Вот так и в жизни. Сделаешь затяжку горько, а потом, глядишь, голова просветлела. Я, братцы, в Польше бывал. А сейчас с кораблями Федора Федоровича в италийских землях, в Рагузии, на Корфу острове, в греческих землях у турок, а меня домой тянет к себе, в Россию». «Родная земля!» — закивал болгарин. «Да, земля родная, без нее и не жить мне. Где там она, земля русская?» Никола встал, натянул починенную Павлом рубаху и, приложив ладонь ко лбу, долго смотрел на север.